«Ничего такого, зачем стоило бы переться в такие дали?» — хмыкнула Мередит. «Не будь ворчуньей!» — ласково буркнул Джейкоб и взял в ладонь ее подбородок. Он грубо притянул ее к себе и поцеловал в губы. «Выпьешь пиво?» — ребята вскрыли банки. Океан раскатисто шумел, наползая длинной полосой прибоя на берег. Отсюда он был еще больше, страшнее и величественнее. Без домов вокруг и без понтонов, без яхт и катеров на горизонте, без любых свидетельств пребывания здесь человека, он был диким и таинственным. Где-то там, недалеко от берега, из-под воды торчал, словно зуб, большой треугольный камень. Фосфоресцирующие брызги омывали его и шумно лизали песок. И Миранда, обратив на бирюзовое сияние свое внимание, вскочила на ноги и отдала невыпитое пиво Тейту. «Эй, глядите-ка!» Она прошла по сухому холодному песку и скинула шлепанцы, войдя в воду. «Аво! Свежо как!» Океан принял неласково, зашумел и задышал всей своей массой в лицо Миранде, и она поразилась этому чувству, один на один с фатальной силой природы. Если захочет, смоет как песчинку, лизнет берег сильнее и поглотит безбрежной чернотой, в местах, где плещет пена, вспыхивающих ровным голубым свечением. Ребята вошли на мелководье, весело плещась. Каждое движение руки, яркая флюоресцентная полоса по воде. Почему вода так светится? Кайл ногой пнул волну, и та намочила шорты Керсти. Это все микроорганизмы, задыхаясь от смеха, потому что лица у Кайла и у Ника сразу вытянулись, сказал Трент. Планктон или бактерии что-то из этого. Они биолюминесцируют, поэтому кажется, что вода ай. Джей сбил его с ног, и оба с воплями упали в набежавшую волну прямо в одежде. Под пальцами вода гладко скользила голубым светом. Миранда села в полосе прибоя, отказавшись участвовать в общих веселых играх, и улыбнулась, глядя на друзей. То сообщение все еще царапало, но было с каждой минутой дальше, дальше, дальше. Со всей беспечностью она подумала, что сейчас не время думать об этом. Покорилась и выдохнула, упав на локти в океан, и запрокинула голову так далеко, что мир перевернулся вверх ногами. Она потянулась по кошачьей сладкой и посмотрела на берег, в сторону дороги. Что-то черное и высокое мелькнуло у перил дорожного ограждения. Потом дошло. Не что-то, человек. Миранда от неожиданности перевернулась на живот, быстро посмотрев туда же. Там, где секунду назад стоял чужак, было пусто. Почудилось, что ли? Теперь там никого не было. Только ветер шумел ближними кронами деревьев у дороги, и океан шипел пеной под пальцами. «Трент!» — крикнула она. Парень ответил не сразу, пришлось встать и пройти к нему. «Трент, да господи, не надо брызгаться там, у машин, кто-то есть». А, его волосы были скользкими и гладкими от воды, глаза бешено горели. «Чего?» — говорю, у машин есть кто-то. Джейка презво оббежал ее и плеснул в Мередит, та взвизгнула и спряталась за плечи подруги, вцепившись в них ногтями, больно вцепившись. «Че черт, Мэри, не надо так, отстань, Миранда!» — крикнул Клай. «Никого там нет». Он выпрямился, поправил свои зеленые яркие плавки и посмотрел на смотровую площадку, и на ней действительно было пусто. «Сейчас, да», — упорствовала Миранда. Ребята ничего не сказали. Океан занял все их внимание. Буря пришла внезапно, но Миранда сразу вспомнила, что она должна была случиться. Она вспомнила, что смотрела по телевизору в бунгало предупреждение от 911, но промолчала и сейчас об этом, потому что не хотела получить лишний раз по шапке от друзей. Из дружелюбного океан превратился в черный котел. Свет ушел из здешних волн на глубину, когда оттуда злые ветра начали поднимать темные воды, оттуда, где живут большие рыбы и молчаливые хищники с мертвыми глазами. И Миранда, поспешив из воды на берег, сразу вспомнила про Маттиана Бронка и поежилась. А потом хлынул ливень. Он начал хлестать так, что ребят едва не снесло обратно в океан. Поднялся сильный ветер, волны пошли не барашками, а затяжными горами, и Миранда, обернувшись, испуганно сжала плечи. Друг стал хищником, как по щелчку, и ей вдруг показалось, там, в глубине, что-то есть. Они похватали одежду и пледы, Миранда взяла сумку. Они побежали по песку к обрыву и на силу вскарабкались туда. Ник и Джейкоб забрались первыми и принимали ребят, подавая им руки. Очень скоро все оказались у машин. Два джипа укатили с тупика в половину второго ночи. Ребята оставили там целый ящик пива и несколько недоеденных гамбургеров, но океан все слезал и вобрал в себя. Пляж превратился в клокочущее черное жерло, и буря разыгралась такая, что соленые воды долетали даже до ограждения дороги. Пхедаорс, Пиопли Аристранге, ремастерит. Он остановил машину в пролеске и наблюдал, когда они покинут пляж. Было бы хорошо прикончить их здесь, одного за другим, но на деле, это слишком просто и бесхитростно. А все, что просто, скучно, и скука ему никогда не нравилась. Медленно насвистывая проигрыш, он открыл черную дверь машины, с которой ливень смыл песок, и Ширил, приоткрыв затекшие глаза, ставшие щелочками, как у гребаного китайца, тихо простонала, но узнала сразу музыку. Он без слов пел «Пхе Даорс», «Пиопли Аристранге», взял ее за скрепленные кожаным ремнем запястья и резко рванул на себя. В нем было достаточно сил, чтобы она упала ему на грудь и затем повалилась в ноги. Еще одним рывком он поднял ее, а затем взял второй рукой за горло, и ноги оторвались от асфальта. Ширил запаниковала, замолотила кроссовками воздух. «Странные люди, странные лица, мир безобразен, ты одинок, в улицах странных не заблудиться, в лицах всех женщин, вечный порог». Она прекрасно помнила эту песню и ненавидела каждый куплет, который он теперь напевал, мелодию, вибрирующую низким голосом. Ее пели повсюду в Санта-Монике, она была чертовым гимном из 60-х по побережью. Высоко подняв Ширил над собой, так, что она на вытянутой руке барахталась, как котенок, задыхаясь от спазма в першащем горле, он полюбовался ею так и этак, но не видел все равно ничего нового, кроме мира, рвано вскипающего алым цветом, как опухшие края багровой кровавой раны. Он перешел через дорогу, все еще держа ее за горло, и, кажется, совсем не устал. Равнодушно сжав руку еще крепче, опустил на асфальт и привлек к своей груди спиной, пока Ширил клокотала и задыхалась. «Странный ты, каплем небесной воды, странный ты, имя из пустоты, странный ты, странный ты, странный ты, странный». Он чуть покачивал бедрами, шепча песню ей в макушку одними губами, касаясь светлых волос и в сладкой истоме прикрывая глаза. Он думал, что мог бы сделать с ней, но не хотел. Мужское просилось наружу и вылезало, выворачивая кости и внутренности. Еще немного, и казалось, в боках узлами напихали пригоршни огня, но он знал, что все это бесполезно, что все предопределено, и вытащил из крепления на поясе нож, обычный кухонный, каким режут жилы и связки мясных туш, только остро заточенный. «Странные люди, странные лица, мир безобразен, ты одинок», завел он уже тише, но голосом, и дал Ширил волю посмотреть на черный беснующийся океан. Небо озаряли вспышки электрических молний, пронзая тучи и подсвечивая в них лик господа, и она взмолилась, чтобы случилось что-то, чтобы его смыло волной, или его хватил удар, или он умер, сука, просто сдох на этом самом месте, потому что такие ублюдки, как он, не должны. Нож вошел не как ее сестре, труди, в подреберье. Он гладко пронзил живот, а затем снова вышел, и Ширил хрипло закричала в кляп, который он предусмотрительно накинул ей на рот. Промасленная тряпка осела химическим привкусом на языке. В улицах странных не заблудиться, в лицах всех женщин, вечный порог. Еще удар был под грудь, и он с особым удовольствием рвано вытащил нож, так, что веер красных брызг красиво плеснул в воздух, когда сверкнула молния. Он любил красоту смерти и смерть, воплощенную в красоте. Иначе убивать было бы противно, как скот, ведь можно сделать это эффективнее и быстрее, но к чему, если это скучно? Короткий посвист над ухом пробрал Ширил до костей. Нож пронзил второе легкое, и она заклокотала, теряя кровь горлом. Пальцы судорожно сжала на смуглой руке своего убийцы, а его черные кудри упали ей на плечи, когда он прильнул губами к коже на ключицах и коснулся ее языком. Она солоноватая, до омерзения противная. Он знал, что дело не в ней, но скривился и далеко сплюнул. Светлые волосы Ширил были в его глазах клубнично-красными. Он толкнул ее к перилам. Она упала на локти и зарыдала, потому что в плече щелкнуло, и оно взорвалось оглушающей болью. Вывих сводил с ума, пока он крепче втиснулся в нее бедрами, так, что оба согнулись, будто оргазмирующие любовники. Она, в своей агонии, он, в своей. И одним ударом он точно в глаз вогнал ей свой нож, чувствуя, как она трепещет, словно бабочка, под его весом и в руках, и затихает, затихает, затихает. Слабо-слабо дрожа, она могла только так пробудить в нем что-то близкое эйфории, и он равнодушно оперся о перила одной рукой, глядя на океан. Теперь ему придется покинуть это место и уехать вглубь континента, но это того точно стоило. Если все продумать, он надолго перестанет скучать. 3. Все тайное рано или поздно восстает из могил. Сент-Лейк, престижная школа-интернат в штате Калифорния, в северной ее части, в округе Сонома, который чаще зовут долиной Сонома. Он был севернее прочих округов близ Сан-Франциско и больше них, и, что любопытно, местные поэтично прозвали его лунной долиной совсем не зря. Нередко ночами лунный свет выстилал здешние земли так ярко, что все казалось утопленным в серебре. Центром округа был город Санта-Роза, и по переписи населения за 1995 год там проживало 81 990 человек. На многие мили вокруг Сент-Лейк расстилались виноградные поля, следом шла цепь озер, а уже потом – леса с огромными секвоями. По площади больше них был только национальный парк секвой к востоку от Веселий-2, город в центральной части Калифорнии, с горным рельефом близ Кингс-Каньон. Это там было самое большое и могучее дерево на земле, которому даже дали имя генерал Шерман. Сонома не могла похвастаться деревом на 150 кубометров древесины, но там тоже была здоровенная секвоя, белая мора, названная в честь любимой жены одного из вождей индейского племени, что прежде обитало на этих землях. Сам Сент-Лейк был построен в 1905 году, до того, как самый мощный циклон за последние 100 лет уничтожил большинство городов близ Сан-Франциско. Сент-Лейк в ту пору выстоял. Большое здание красного кирпича с белой окантовкой по окнам и дверным откосам было увито плющом и диким хмелем. Сколько его не срезал мистер Дивера, местный садовник, но природа брала свое, и хмель оставался на месте. Окруженный высокой каменной оградой, где старые колонны перемежались с коваными штырями и закрытой большими черными воротами, ныне оснащенными автоматической дистанционной системой открытия и сигнализацией, интернат казался спокойной престижной обителью тех, кто ценит, помимо наук, еще и традиционный подход к учебе. Учащиеся носили черно-голубую форму, которая отличала их от других студентов и школьников престижных калифорнийских школ. Надевать на занятия что-либо кроме нее было недопустимо. Сопричастность к Сент-Лейк подчеркивалась во всем, от значков на школьных стильных жилетах до специальных брелков на одинаковых сумках. Миранда иногда шутила, что из них здесь ваяют интеллектуальную армию. Впрочем, она не была так уж далека от истины. С одинаковостью приходило послушание и уходило инакомыслие. Выделяться было сложно. Линда с этим справлялась лучше всех, но за это не единожды была наказана. Зато таким, как Кёрсти, было, напротив, в удовольствии подчиняться и быть частью престижной социальной группы, быть не как все было для нее страшнее. Миранда же плевать хотела на эту чушь. Когда закончит школу в этом году и выпустится из Сент-Лейк, она сожжет эту чертову хуже, чем сатанинскую атрибутику и не вылезет лет 10 из джинсов. Новый день в старой комнате и старом же дартуаре 3, общая спальня для учащихся в закрытых учебных заведениях проходил паршиво. Пляжный загар еще не сошел со щек и плеч, а вернувшихся летом недоумков уже запрягли вычищать свои комнаты, потому что девиз был «Порядок, прежде всего, порядок», так утверждала их классная дама, приставленная к женскому дартуару. Для мальчишек в их корпусе царь и бог был старик-хаусмастер Фредерик Муни, который работал здесь, очевидно, с мезозойской эры. Он носил такие солидные седые усы, что, когда говорил, губ под ними видно не было. На следующее после приезда утро Миранда встала гораздо раньше обычного, чтобы разделаться быстрее с чертовой уборкой. У нее не было никакого желания заниматься этим в последний выходной перед занятиями, но классная дама, миссис Патрисия Стоу, решила иначе. Еще бы, она-то сейчас занимается своими делами, куда более приятными, и, очевидно, сплетничает, как всегда, с поварихой, пока та угощает ее кофе и кексами. Вся сраная канитель вокруг престижа и пресловутой строгой дисциплины Сент-Лейка просто выбешивала. Миранда затянула на талии ненавистный серый фартук, выданный ей на руки, как и остальным, для уборки, и мысленно прокляла тот день, когда родителям в голову пришла светлая мысль оставить ее на июль и август в интернате. Подумай сама, отец ел одной рукой курицу chicken and fries у них на кухне. Он совершенно не смотрел на дочь, зато старательно дул на обжигающий горячий рамен в большой деревянной ложке, которую держал у рта, притом старался не капнуть на рубашку. После обеда он снова хотел вернуться в студию для съемок. «Куда мы тебя денем?» Одну дома, на почти что 2 месяца, он громко хлебнул рамен и промычал. «Остро, очень остро. Пап, мне уже 18, и я терпеть не могу азиатскую кухню. Считай, это хорошая возможность подтянуть какие-то предметы перед поступлением», невозмутимо сказала мама и отвела от лица светлую прядь прежде, чем аккуратно, почти 2 пальцами со свежим маникюром, взяться за куриную ножку в панировке. У них на ужин была, как всегда, китайская лапша на вынос, а вдобавок, ведро жареных кур, которые отец купил по дороге с работы. Последний ужин всей семьи перед тем, как Миранда упакует чемодан и отбудет обратно в интернат, в свой, в общем-то, настоящий дом. «Ты чего гремишь?» — сонно спросила Мередит и прикрыла рукой глаза от света, падающего брызгами ей на лицо из-под приоткрытых жалюзи. В отличие от Миранды, она пока еще спала. «Который час? Самое время проснуться и петь», — мрачно сказала Миранда и почесала руку. «Черт, кожа слезает. Для змеи это нормально. Могла бы уже привыкнуть». Миранда хмыкнула и снова загрохотала. Книжки и учебники с прошлого года она бросала с полок прямо на пол в большую пеструю кучу. «Кто угодно, та же Керсти, сказал бы, как это вульгарно, швырять книги, будто мусор». Но Миранде было на это откровенно плевать. На 80% все, что она изучала в стенах интерната, ей не пригодилось бы никогда. Вдобавок именно сегодня обида брала свое. Ну правда, какого дьявола их заставили страдать этой ерундой? Будешь громыхать так и дальше? Пробубнила Мередит в подушку, не собираясь вставать. Копна темных кудрей разметалась по постели. Миранда пожала плечами. «Пока не проломлю пол и не провалюсь к синюшнице 4, кличка, данная всем классным дамам в Сент-Лейк, за темно-синие форменные костюмы стоу. Досадно. Полы здесь крепкие, тебе нужно хорошенько постараться». Миранда оценивающе взглянула на гордость и предубеждение в синей обложке и, сочтя книжку недостойной стоять и дальше в шкафу, презрительно швырнула ее в число тех, что планировалось снести в местную библиотеку. Мередит села в постели и встряхнула кудрями, пока потягивалась. У нее настроение было вполне нормальным. Еще бы нет, всю прошлую ночь она с Джеем, встретившись в одном из пустых классов иностранных языков, занималась вовсе не отработкой правильного французского акцента. Хотя языком ей пришлось поработать. И она, как человек счастливый, не могла взять в толк, отчего Миранда так обозлена. Несчастливым людям жизнь всегда ставит палки в колеса, и на мир они смотрят безо всяких надежд увидеть хорошие. Скорее, в их глазах был вопрос: ну что еще? Как будто и прежних бед не хватало, а сверху наваливаются все новые. «Я смотрю, ты здесь как ураган прошлась», — признала Мередит, садясь на кровати и разглядывая спальню на два места. Когда-то эта комната была огромной, потому и называлась дартуар. В ней стояло по 10-15 кроватей, а общее пространство, длинное, как кишка, отделяла полупрозрачная белая занавесь, за которой спала классная дама, приглядывая даже ночью за воспитанницами. Та же картина наблюдалась у мальчиков. Спустя годы статус Сент-Лейк вырос, а вместе с ним выросло и его финансирование. Старые коридоры заново оштукатурили и покрасили. Паркет, которому было лет столько же, сколько этим стенам, отциклевали и покрыли лаком. В лампах заменили треснутые и лопнутые плафоны. В 89-м они были уже не старыми, а старинными, и интернат считали заведением со своими традициями, уникальным духом старой Америки и атмосферой калифорнийской частной школы. Миранда всегда думала, что простаки чаще других отдают в такие места своих детей. Особенно, разбогатевшие простаки с огромным желанием стать сопричастным к какой-нибудь элите, чтобы за обедом с партнерами по бизнесу, которые носят Александра Маккуина и Тома Форда, сказать: «Я отдал своих в Сент-Лейк и бед не знаю. Чарли пока маловат, чтобы что-то иметь насчет него в виду. Зато моя Хизер сегодня играла в Рокки 5, разновидность крокета. Не знаю, как хорошо у нее получается, но ее преподавательница твердит, моя девочка поедет в Чаутакви 6, город в Иллинойсе, на турнир этой осенью. Дети, такой же прибыльный бизнес-проект, как и все в жизни этих людей». Была ли Миранда хорошим проектом, сказать трудно. Она звезд с неба не хватало, хотя и лезла вон из кожи очень, очень долго, да и сейчас тоже, чтобы получать высокие отметки и не слушать ворчание и брюзжание что учителей, что родителей. Все, чтобы ее хвалили, а не наказывали. Или хотя бы не трогали и не лезли в душу чаще положенного, тоже хороший вариант. Возражать родителям было бесполезно, тем более, они уже все решили, а Принстон – не такое уж плохое место. Она туда даже хотела поступить. Но дорога в Принстон и к оранжево-черному гербу 7, знаковые цвета герба Принстонского университета, была выложена через тернии, гидры и авгиевы конюшни 8, крылатое выражение для чего-то очень запущенного, грязного. Возникло из ДР греческого мифа о царе Авгии, которые вычистил Геркулес в собственной грязной спальне. Она хотела покончить быстрее с уборкой и заняться своими делами. Что самое главное, мерзкая Астел будет всюду лезть своим длинным любопытным носом. Она проверит каждый уголок. Миранда даже не сомневалась. Такая и в шкаф на антресоли, и под кровать заберется, чтобы найти какой-нибудь упущенный клуб пыли и ткнуть в него носом. Миранда уже освободила полки от вещей и не обращала внимания, что соседка продолжает брюзжать. Брюзжала недолго, потом ушла в ванную и вернулась, когда Миранда яростно потрошила свой калифорнийский багаж. Купальники заняли место на тех самых антресолях, которые она до того отмыла от засохшей пыли. Какого черта здесь было так грязно? Неужели уборщики получают деньги даром? Летние вещи, увы, перекочевали туда же. Больше они не понадобятся. Даже в жаркие дни вне семестра школьники Сент-Лейк должны были носить форму. Потому с самого утра Миранда надела набившие оскомину стандартные черные брюки, свободные, прямые, один залом над носком ботинка, плюс допускался в качестве аксессуара кожаный ремень с простой серебристой пряжкой. Вещи можно было комбинировать друг с другом, но пока она осталась в белой майке на бретельках. Потом, к завтраку, спустится в вязаном сером жилете с вензелем SL. Ну и ну, с иронией ухмыльнулась Мередит, обернувшись в большое бежевое полотенце и вторым отжимая волосы. «Я вижу, тебе все еще некуда выплеснуть плохую энергию, пока мы здесь не вылежим все дочисто, синюшница от нас не отстанет», — резонно сказала Миранда. К слову, они начали считать очки за семестр с сегодняшнего дня. Семестр еще не начался. «Скажи это им», — Мередит закатила глаза. Очки за семестр были важным делом. Исходя из того, насколько прилежно школьник учился, сдавал домашние и тестовые работы, участвовал в спортивных или волонтерских мероприятиях, а также выполнял прочие задания, ему начислялись очки успеваемости. Дисциплинарные взыскания могли испортить всю картину или, наоборот, добавить в копилку пару не лишних очков. При достаточном количестве можно было надеяться на рекомендательное письмо и стипендию в университете. Очки были тем, за что выпускники порой удушиться были готовы. Мередит и Миранда обе знали, как они были важны, но Мередит знала также, эту работу Миранда сделает за нее. Они ведь соседки и подруги, а она – самая популярная девочка в Сент-Лейк. Разве нет, таким, как она, жизнь преподносит некоторые бонусы. Пришлось многое сделать и многое успеть, чтобы к завтраку спальня C3 в женском дартуаре, если не блестела, то была хотя бы приемлемо чистой. Для того Миранда отодвинула обе кровати, два комода, свой и Мередит, и письменный длинный стол. Она не сказала соседке ни слова, когда та вышла, очевидно, чтобы встретиться с Джейм, потому что «ты рассказала Мередит Асоха, жди неприятностей». Она хорошо помнила про то сообщение и не хотела нарываться, хотя жгло и грызло. Какого черта Мередит отлынивает? Зато в общей столовой, встретившись с Керсти и Линдой, Миранда поняла, не у них одних с Мередит пасмурно на горизонте. Девчонки тоже все утро грызлись, сперва пытаясь решить, когда им взяться за уборку, до завтрака или после. А затем спорили, за что возьмется каждая. Никто не хотел мыть полы, ясное дело, это самое скучное и сложное дело. Из хозяйственного инвентаря синюшница стал издевательски выдала им тряпки и ведра. Никаких швабр или пылесосов, упаси Господи. Вы же хотите поработать руками, девочки? Парни пребывали в более благодушном настроении. Никто из них пока насчет уборки не запарился, да и хаусмастер, не классная дама-истеричка. У них были совсем другие, стайно-лидерские отношения. Не то что наш змеиный питомник, мрачно подумала Миранда и без особенного энтузиазма вонзила вилку в неаппетитный сырный пирог. Столовая находилась в солнечном западном крыле, готовая вместить десятки школьников разных возрастов, с деревянными столами, которые могли принять по 4 человека, с большими алюминиевыми подносами для еды, с высокими потолками, окрашенными в светлый цвет стенами, старыми стеклянными, упаси боже, здесь был бы пластик, порочащий атмосферу старой мать ее Америки, окнами во французском переплете, во всей своей аскетичности. Это была самая светлая и просторная комната во всем интернате, кроме разве что спортивного зала. Дежурные по кухне уже накрыли столы. Миранда и Трент сели вместе. Он тоже без особого удовольствия ковырялся в своем пироге. Едва теплый кофе пить не хотелось. Миранда подумала, как хорошо было бы снова оказаться на той заправке с хот-догами в Санта-Монике, и почему-то вспомнила странного мужика с побережья. Как его там звали? Маттиас акульими глазами. Точно. Миранда поежилась и съела еще кусок невкусного пирога. Лучше он, чем аппетитный хот-дог под неприятным пристальным взглядом. «Что, подруга, рада вернуться в Сент-Лейк?» — ухмыльнулся Трент. Миранда фыркнула. «Глупый вопрос, у нее на лице все написано. А ты, ну что, я подневольный человек. Сказали, собирай свои вещи, я и собрал. К тому же, пока работает лаборатория, и меня туда пускают», он отпил кофе и поморщился. «Фу, гадость, тогда мы с тобой здесь торчим по одинаковым причинам», Миранда пожала плечами. Не горело желанием ехать, но других вариантов не было. «Отец считает, я достаточно вырос, чтобы синтезировать белки», ухмыльнулся Трент. «Но не слишком, чтобы прожить без него 2 месяца. Не в этом дело. У тебя есть другая теория?» «Конечно. Черта с два мы им нужны», хотела сообщить Миранда. Хотя наверняка он и сам об этом догадывался, когда к столу подошла Линда и упала на свободный стул. Лицо разрумянилось, волосы растрепались. «Имела я их всех», — громко сказала она. Трент хохотнул, пряча в безликой кофейной кружке нос. «И тебя с добрым утром. Что стряслось? Ты видела списки?» Миранда меланхолично пожала плечами. «Нет. О, ха-ха. Тогда рекомендую пойти и посмотреть. Они в коридоре на инфостенде. Думаю, тебе там все очень понравится». «Мне уже страшно», — заметил Трент. «Мне тоже». Миранда легла локтями на стол и улыбнулась. «Да что может быть хуже сегодняшнего утра? Ну, не заставляй меня туда идти. Я и так вскочила в 5, а я тебе скажу». Линда откинулась на спинку стула. «Но только 2 слова. Приготовилась?» Миранда вскинула брови. «Библиотечный. Архив. Нет». Она воскликнула это так громко, что другие ребята обернулись. Синюшница стол вытянула шею, будто высматривая, кто шумит, и даже оторвалась от книжки. Она все еще читала бумажные, и только их, а про тех, кто предпочитал долбаную электронку, твердила: «Посмотрите на них». В глазах никакого понимания и цифры вместо зрачков. Что эти ребята смогут вынести по жизни? А потом сочувственно качала головой. Но Миранда уже заткнулась и уронила голову на стол. «Только этого не хватало. Я говорила, ты будешь очень рада», — хмыкнула Линда и взяла ее кофе. А отхлебнув, сморщилась. И говорить не надо было, чтобы понять, гадость. Библиотечный архив поручали разбирать раз в год. Каждый, кто вынужден был этим заниматься, считал себя самым невезучим учеником Сент-Лейк. А почему? Очевидно. Он находился на 1-м этаже в восточном крыле здания, и там было так тихо, что архив больше походил на усыпальницу. Обстановка была схожей. Деревянные колонны подпирают сводчатый потолок, да и пахнет там тоже деревом или бумагой. 2-м рядом высятся бесконечные книжные стопки, такие шаткие, что кажется, они неминуемо упадут, стоит их коснуться. В архиве было так много бумаг, папок, книжек, рукописей, чьих-то документов и даже тубусов с картами, учебными плакатами и прочей ерундой, что становилось страшно, для чего нормальным людям хранить столько барахла. Помимо этого, в списке ненужной, по мнению Миранды, макулатуры были еще газетные и журнальные подшивки всех калифорнийских изданий, датируемых аж с 1910 года. Это дерьмо стоило бы оцифровать, и дело с концом, хмуро подумала она, когда библиотекарь, миссис Гранж, завела их с Линдой за высокую полированную архивную дверь. Это была для нее, верно, святая святых, потому что она строго посмотрела на девочек, поправила бант на груди. Она носила всегда блузки только с пышными бантами и предпочитала туфли с острыми длинными носами. А следом очень медленно и четко, будто обе ученицы страдали тугоухостью и имбецильностью разом, сказала: «Попрошу вас внимательнее отнестись к порученной работе. Здесь много ценных и очень ценных бумаг, которые ужасно важны для нашей школы». Особенно она не доверяла Линде с ее пирсингом. Такие девушки, как она, не могут в принципе быть надежными. У нее же буквально на лбу написано. «А что именно нужно делать?» — спросила эта самая ненадежная Линда Браун, лениво глядя на миссис Гранж. Вздохнув, библиотекарь прошла к одной из стопок. По паркету негромко, но весомо постукивали каблуки ее остроносых туфель. Руки были немолоды. Даже украшенные красивыми кольцами и тяжелым серебряным браслетом, кружевом оплетавшим некогда гибкое запястье, они потеряли всю свою былую красоту. На них теперь были морщины и пигментные пятна. Над костяшками выступили синевой тонкие вены. Миссис Гранж изящно, словно пианистка, взяла книгу в эту старческую руку. Тогда Миранда и заметила, что на шею она всегда повязывает шарфы или платки, явно чтобы спрятать возраст, чего сделать после порога 50 уже почти невозможно. Вот смотрите, пальцы запорхали над желтыми страницами. Открываем корочку, видите? Девушки незаинтересованно подошли ближе. Здесь стоит штамп, что это собственность школы. Она многозначительно посмотрела на Линду, словно предупреждала. Если та захочет стащить какую-нибудь книжку, пусть знает, ей это не удастся сделать незамеченным. И еще, вот тут, пониже, инвентарный номер. В нем обратите внимание на последние две цифры, так, здесь у нас 07. Это код архива. Памятка есть на стене. Она повела рукой в сторону стены, завешанной плакатами. Памятка была между плакатом «Спасите живую природу Южной Америки» с изображенными густолиственными лесами и огромной Амазонкой 9, крупнейшая на Земле река, по длине, протекающая в Южной Америке, и плакатом «Чтение развивает воображение». Там мальчик увлеченно читал под раскидистым дубом, а вокруг него в радужном свечении разворачивалась целая баталия, рыцари сражались с гоблинами и драконами. Пришлось хорошенько присмотреться к узенькому столбцу цифровых обозначений и рукописных пояснений, что к чему относится. Вы открываете книгу или документ, ищите инвентарный номер, смотрите на две цифры, ага, 07, это значит, секция «Американская художественная литература», и идете к нужному стеллажу. Бог ты мой, как просто, без энтузиазма в голосе сказала Линда. Я тоже так думаю. Миссис Гранж была очень довольна. Она посмотрела из-под очков на девочек и добавила: «Не думаю, что вы управитесь за сегодняшний день, но до выходных время есть». До выходных. Это значило, им придется ходить сюда, пока они не разберут все эти стопки на полу. Нечестно. Миранда поджала губы. Кому-то придется сегодня мести территорию, кому-то ухаживать за растениями в саду. Кто-то будет мыть полы и натирать паркет воском. И все равно это куда быстрее и проще, чем разбирать пыльное тухлое дерьмо по полкам. Миссис Гранж неприятно улыбнулась прежде, чем взять свою вязаную кофту со стула и выйти. Она прекрасно знала, что это нудная и безрадостная работа. «Завтра утром я проверю, чтобы все было сделано правильно», сказала она и вышла. Линда сунула руки в карманы брюк, поглядывая по сторонам. Миранда, фыркнув, взяла в руки какую-то книжку ближайшей стопки и, посмотрев на обложку, кинула ее назад. «Завтра проверю», — передразнила Линда. «Очкастая крыса. Да она дальше носа не видит. Чего в этом гадючнике проверять?» Тут она немного воспряла. «Слушай, а правда, она же вряд ли сумеет все проверить как надо. Это же нереально. Книжек до хрена, и маркировок этих тоже. Она даже не знает точно, где и что смотреть. Думаю, она спросит с нас потом», — мрачно сказала Миранда. «Гранж ведь целыми днями здесь торчит. Так что мне не улыбается через месяц шерстить весь архив в поиске какой-нибудь бумажки, которую мы не туда в попыхах впихнем, а потом должны будем ей найти. Черт!» И они взялись за работу. Солнце лениво бросало в узкие окна под самым потолком столбы тусклого света, в них кружилась микрокосмом мерцающая пыль. Миранда и Линда засели каждая в своем углу, пытаясь разобраться в занудных номерах на книжных страницах. Они много путались, долго искали нужные полки, затем разбирали их, чтобы освободить место и поставить очередной пыльный том. Обе громко и со вкусом проклинали чертов архив, но потом Линда зашла за полку и что-то притихло. Миранда засекла время по электронным часам на запястье и ничуть не удивилась, когда с момента, как они начали работать, минуло 2 часа, а разобрано было только 1,5 высоких стопки. У Линды дело совсем не двигалось. «Если думаешь, что я буду работать за тебя», — заметила Миранда, заглянув на полку, «ошибаешься. Не будь таким снобом. Богом клянусь, Браун, я задолбалась сегодня за всеми прибирать. Сначала Мередит, теперь ты. Имей в виду, я найду в этой помойке чертов мел и проведу черту по полу. И все, что будет с моей стороны. Хей, зануда, не трещи, будь добра». Линда вышла из-за стеллажа, усевшись прямо на пол с большой синей папкой на коленях. Она за все время разобрала от силы полстопки, но, кажется, это волновало ее меньше всего. «Я только предупредила». Линда цокнула языком и достала из кармана брюк кислые мармеладные тянучки Джувиц. Миранда скривилась. «Сюда с едой нельзя. Я же говорю, зануда. Надо было взять что-то с соусом». Обе взглянули друг на друга и одинаково ухмыльнулись. Линда поманила рукой. «Заткнись и иди сюда. Я нашла кое-что реально клевое. Смотри». Миранда со вздохом воткнула в книжный ряд томик Шекспира и, отряхивая руки, упала на пол рядом с подругой по несчастью. «Тянучку? Не откажусь, мерси». Она развернула обертку и сунула лимонную конфету в рот, внимательно разглядывая старую синюю папку с выцветшей надписью на ней. «Что это?» «Я думала сперва, какое-то барахло. Подшивки местных газет. Гляди на даты. 1969 год. А во!» Миранда лениво откусила тянучку и откинула тяжелые прямые волосы с лица. «И что, тут интересные вещи пишут?» — сказала Линда. «У тебя же мать, вроде бы, интересуется всякими маньяками и прочей крепотой. Ну и, я не знала, что здесь когда-то, в нашем тухлом округе, орудовал самый настоящий серийный убийца. Прикинь, да брось!» — улыбнулась Миранда. «Я серьезно. На, читай!» У девчонок заинтересованно блеснули глаза. Читать про психопата с оружием было все лучше, чем работать. Миранда решила, что честно заслужила свой отдых, и пролистала несколько хрустких желтых страниц, прежде чем наткнулась на заголовок в Окленд Пост. Расстреляны два студента на берегу озера Герман, полиция не нашла стрелка. «И это охренеть как жутко», — заметила Линда. «Почитай, там парочка закрылась в машине, а этот урод подошел и в упор уложил их. Накануне Рождества, 20 декабря, было совершено дерзкое и ужасающее преступление. Неизвестный убийца расстрелял студентов второго курса технического колледжа Окленда, Терренса Фарадея и Мэдди Джинсон в их автомобиле на берегу озера Герман. Предположительно, преступление было совершено около половины 11 вечера. Полиция не обнаружила свидетелей и следов улик, пока расследование встало в тупик. Какие-то уроды всегда все портят», — скривилась Миранда. «А под большие праздники вовсе слетают с катушек. Не знаю, с чем это связано. Может, на них так влияет общая атмосфера нервозности, а может, они просто ненавидят счастливых людей. Ага. Или мамочка когда-то давала будущему маньяку под Рождество по жопе пластиковой елкой», — ухмыльнулась Линда. «Ход твоих мыслей ясен». «Они не мои», — возразила Миранда. «Так думают психологи-криминалисты. Такая профессия, знаешь ли. Читай дальше». И Миранда перелистнула страницу. Новая статья, новый заголовок. Типографская краска была размазана, газетный лист от 1969 года, помят по краю. Автострелок вернулся, чтобы убивать, он отправил письмо в полицию и признался в преступлениях. Около полуночи 4 июля студенты Майкл Маджей и Дарлин Филин были убиты в собственном автомобиле. Преступник стрелял в них, выпустив в каждого по три пули, а через 45 минут в полицейское управление города Валиха поступил звонок. Аноним признался в совершенных преступлениях и сообщил, что убил также тех ребят в прошлом году. Согласно последним данным, полиция выяснила, что звонок поступил в паре кварталов от управления. 4 июля, заметила Миранда. «Я знаю», — Линда закатила глаза. «Ну, очевидно, что ты сейчас скажешь: видишь, я была права насчет праздников. День независимости». «Да», — закончила за нее Миранда и торжественно улыбнулась. «Я чертов детектив, готова спорить, дальше он будет убивать по тем же принципам. Круглые даты, важные числа, все расслабляются и выпивают. А может, все гораздо тривиальнее». Линда взъерошила клубничные волосы. «Какая-нибудь местная Мэри или Джилл не дала ему в машине, вот он и стрелял по любовничкам. У тебя все сводится к сексу? У нас тут в обществе вспыхнула целая болезнь, связанная с сексом», — едва не взревела Линда. «И вы, чертовы ханжи, все отрицаете. Что там дальше?» Миранда закрыла этот номер и начала листать следующий, датированный уже 31 июля того же года. «Маньяк посылает полиции зашифрованные письма. Четверо школьников расстреляны 7 июля в машинах близ Сент-Лейк». «Ну ни хрена себе», — ошарашенно шепнула Миранда. Во все глаза пялись на фотоснимки четверки убитых. Портреты жертв были под каждым выпуском, но там она не обращала на людей особенного внимания. Да, все они были симпатичные и молоды. Да, все носили забавные налоченные начесы, опрятные челки и изящные проборы. Их было жаль, но они казались далекими и по-странному ненастоящими. Так бывает, когда смотришь на незнакомые портреты, и все они чужие настолько, что их судьбы становятся безразличны. Так обычно бывает с портретами в исторических учебниках. Все – незнакомцы, которых не хочется узнать ближе, и все – на одно лицо. Но эти четверо. Миранда сглотнула, пристально всматриваясь даже не в их лица, слишком юные по сравнению с прежними жертвами, и не в беззаботные улыбки, хотя странно и страшно, что они так открыто, по-голливудски белозубо улыбаются, позируя фотографу и не зная, что очень скоро какой-то ублюдок-маньяк пустит им в лоб по пуле. Она смотрела на точно такую же форму, какая была на ней, и форма эта почему-то чертовски пугала, ведь возникал вопрос, Почему она не может оказаться на их месте? Только вообрази, какой-то ублюдок с пустым взглядом предрешил их судьбу. Линда заулыбалась. Нехорошо заулыбалась. Интересно, правда? А знаешь, наши это все очень классно скрывают. В сети я не нашла ни одной занюханной статейки, что в Сент-Лейк когда-то было убийство. Не в самой школе, автоматически поправила Миранда. Но ладони все же вспотели, а у ворот, тут сказано, 7 июля четверо школьников были жестоко расстреляны в двух автомобилях у ворот престижной закрытой школы-интерната Сент-Лейк. Руководство школы отказывается давать комментарии. Сам убийца уже определил свой почерк. Тем же вечером в редакции трех калифорнийских газет, Valley Times Herald, San Francisco Chronicle и San Francisco Examiner, пришли три письма. Аноним брал на себя ответственность за 8 совершенных убийств. Каждое письмо содержало свою часть зашифрованного текста. На данный момент все материалы переданы следствию. Пока удалось установить имя маньяка, которым он сам себя назвал, Зодиак, Цанаан Смитх, Хикхцаунтры. Бронко пришлось заправлять дважды до Лунной долины, чтобы вообще туда добраться, но он ни о чем не жалел и продолжил желанную поездку, тихонько насвистывая себе под нос ту самую песню, которую помнил очень хорошо с детства. Канаан Смит, High Country. Он помнил ее как «Отче наш» и пел всю дорогу, постукивая пальцами по рулю со светлой улыбкой. Вниз с горы, две полосы я бегу от горя, туда, где телефон не берет в лесу, где меня никто не ждет. Он сердцем чуял, что должен быть там, в округе блядской Сономы. Кто говорит, у убийц нет сердца, эти ублюдки лгут. Мир дрожал в зыбком красном мареве, но он плевать хотел на цвета. Когда с 15 живешь, не различая их, в сплошном волчьем черно-белом спектре, а потом, с 20, все обливается кровью, становится не до гребаной эстетики, хотя психотерапевты, они вот считают, что есть такая охрененная штука, цветотерапия. И что, мол, жить в вечном красном, значит, дразнить алой тряпкой внутреннего быка. Маттиани громко, хрипло подпевал музыке из проигрывателя. Он, конечно, всегда возил старый отцовский, подал ему свой, чтобы сынку было не так скучно в чужой гребаной Америке. Потому что здесь нет ни брата, ни опоры, ни надежного плеча. Только он, только Бронко, и 30 джентльменов, которых он слушает всю жизнь по кругу. «Эй, мистер, помогите мне забыть о ней и забыть, вот лучшие лекарства». Он бы тоже хотел забыть ее, забыть вообще и методично делать свою работу. «Мой бог, они называют меня лучшим за последние 30 лет. Мир так прогнил, что даже вальнуть по-божески в нем не способны. До того, как все прекратится, как его сердце замрет, а гормоны взбесятся и уничтожат его, он должен завершить цикл смертей там, откуда все и началось. В том, что те студенты попались ему, когда он запихнул Шрил в машину, а ее сестрицу выкинул в океан с обрыва, он видел предначертание. Он знал, что судьба подает знаки, и знал, что идет по верному пути. Вот только забыть бы о ней. Трудно быть низким средь скал, трудно быть низким, когда ты не мал. Трудно быть синим, когда все в траве, она не вернется к тебе, пускай не возвращается. Если она не появится, какой там вернется? Он бы никогда ее не отпустил. Он умрет очень быстро. Его организм постоянно выделяет благодаря усиленной работе симпатической нервной системы катехоламин и адреналин. Именно его чертова больная нервная система для того посылает сигналы надпочечникам, а те выпускают в кровь гормоны, ускоряющие и усиливающие все системы в организме. В норме, на несколько секунд, в его случае, стабильно по нарастающей. Эти гормоны ускоряли его энергетический обмен, поэтому он спокойно топил за ребятами по трекеру, который подкинул им в машину, пока эти бестолочи плескались ночью на пляже, можно было что угодно успеть, без остановок. Да, у болячки есть свои плюсы, минусы, тоже. У здорового человека парасимпатическая и симпатическая системы вместе никогда не работают. Это все равно, что ты пытаешься релаксировать при быстром беге в гору. Та кора мозга, что отвечала за работу симпатической системы у Маттиа, давно сказала ему, пока, придурок, когда найдешь себе гормональный балансир, тогда увидимся. Но Маттиа и сам послал ее нахер, гордо показав напоследок средний палец и зная, что все и так кончится плохо. Он проехал транзитом Санта-Розу, не собираясь светиться в городе, еще чего, и остановился в маленьком Сармагеле в 15 милях от Сент-Лейка. Парни вроде него, на больших крутых тачках, светились здесь постоянно. Многие ехали в сторону леса Секвойи любоваться на местные красоты. К кто-то предпочитал туристическому отдыху охоту, так что, если бы даже Маттиа вез с собой оптическую винтовку в багажнике, обмотанную брезентом и перетянутую кожаными ремнями, он бы просто ухмыльнулся и сказал: «Не хочу бить косуль с порченными шкурами». В Сармагиле было облачно, когда он остановился у придорожного кафетерия и лениво спрыгнул из бронка, подтягивая свободные джинсы, съехавшие с поясницы низко на бедра. Он предпочитал всем посадкам среднюю или низкую, как любой мексиканец, потому что высокую там носили либо америкосы, либо педики, либо объездчики быков на потеху публики. Маттиа не относил себя ни к одному из этих трех типов. Он сбрил коса, запер свой форт и вошел в кафе, окунувшись в тугую прохладу мертвого кондиционерного воздуха. Лопасти вентиляторов безуспешно проворачивали его. Он был здесь, как патока, вязким и густым, и Маттиа поморщился, обвел взглядом весь багровый кафетерий. Он его уже бесил. И эти колченогие стулья у стойки, и эта дебильная официантка на раздаче с ленивой тупой физиономией, и редких два посетителя в разных концах зала. Маттиа сделал вдох-выдох. Он сам не помнил, как сжал кулак до хруста в костяшках пальцев, и ему пришлось разжимать его, хотя больше удовольствия он получил бы, вмазав кому-нибудь по роже. «Добрый день», — хмуро поздоровалась официантка, будто ее под дулом пистолета вынудили это сделать. «Добрый». Он был не уверен, что это так. День не был добрым, но вел к большим переменам, переменам к лучшему. Сент-Лейк, затем, еще два места, и Господь Всевышний, он, свободен. Что-нибудь закажете? Сразу видно, туристов здесь немного. В саму долину Сонома мало кто ездит через Сармагиля, в основном все сразу пересекают дамбу и движутся к гигантскому лесу, местной достопримечательности с секвоями. У него в планах тоже там побывать, но не до, после. Сначала, дело, потом, все остальное. А что у вас есть? Он не улыбался и не был вежлив. Он был безразличен, но не груб. Верная тактика, чтобы тебя никто не заметил, особенно когда ты, смуглый мексиканец с мокрыми от жары волосами, падающими из-под бейсболки сырыми кудрявыми прядками. Он просто убрал их прямо под бейсболку, да-да, потому что резинку где-то посеял, и надеялся, что не на месте. Ха-ха, преступление. Вот было бы забавно, подарить следствию такую охренительную улику. Но, чем ближе был конец, тем менее беспечным и более злым до своего дела становился Маттиа. Он профи, он не может споткнуться на такой херне. Где эта гребаная резинка? Хотя, погодите-ка, он же ехал с хвостом по трассе с утра, значит, можно выдохнуть и поискать в машине. Так что из этого вы будете? Вдруг спросила у него официантка в застиранном переднике и красно-белой клетчатой рубашке. У нее было такое меланхоличное несчастное лицо, что убей ее сейчас, Маттиа, и сделал бы одолжение. Наверняка, одиночка, живет где-то здесь неподалеку, возвращается домой после смены, готовит себе полуфабрикат из крахмала и пластика, вытряхивает для этого из коробки в фольгированной посуде, сразу в СВЧ, потом ужинает, тоже в одиночестве, и смотрит сериалы до трех, пока не уснет прямо перед телеком. Маттиа ухмыльнулся. Это была его давняя игра. Кто чем живет, вот как он ее назвал. Очень часто Маттиа не ошибался. Он видел слишком много людей, и они делали слишком много всего сразу, дурного и хорошего, и мало кто из них, несмотря на громкие заявления со всех реклам, «Мы помним о вашей индивидуальности», был кем-то особенным. Так что он примерно знал, что официантку зовут Бетси, Килли, Труди или Ханни, и что она наверняка не подавала в школе никаких надежд на яркое и необычное будущее, но была типичным середнячком, и с ней даже танцевали на дискотеках, и никто не думал гнобить ее за кое-как пошитое для выпускного, севшее неловко, складками на талии платье под шелк. Такие еще сопливо блестят в свете софитов. Кошмар. Маттиа вообще-то не слышал, чего она там наговорила ему про жратву в этой конюшне, но предполагал, что всюду кормит одинаково. Поэтому заказал гамбургер с котлетой хорошей прожарки, ему паразиты в организме по-прежнему ни к чему, собственное тело на ура справляется с самоуничтожением. Затем добавил сверху картошку с кетчупом и подумал, что полить это безумие можно только диетической колой. Он бы с удовольствием выпил холодного пива, но за рулем выпившим накануне 7 июля лучше не попадаться. Раз официантка приняла заказ, значит, все это в меню было. Она кивнула Маттиа и ушла к повару, толкнув гуляющую взад-вперед дверь с иллюминатором. Атмосферно. В таких гадюшниках всегда ставят похожие двери. Ему было интересно, угадал он с именем, Обычно всегда угадывал. Человек, который прикончил больше 70 жертв, как-никак неплохо знаком с популярными женскими и мужскими именами в Штатах. Он мог бы даже консультировать родителей, как им лучше называть сопливое потомство. Бургер сделали быстрее картошки. Это было странно. Скорее всего, котлету прожарили не very well, а только medium. Но и это ладно. Маттиа хорошо знал вкус крови и быстро определил, что здесь крови не было. Он сел за стойку, уплетая с большим аппетитом свой бургер, и, достав из кармана бумажную карту местности, изучал дорогу на Сармагиле, делая вид, что смотрит в сторону гор, хотя на краю карты скромно притулился выстроенный подковой интернат, помеченный звездочкой здесь, а в примечаниях как достопримечательности города. «Ваша картошка», — обозначила официантка и поставила перед ним тарелку с масляной горкой, облитой сверху кетчупом. «А что вы, мистер, в лес с иквой едете?» «Не совсем», — поправил он. «Вообще-то, думал поохотиться в долине». «О, так это вы как раз в сезон. Но сейчас тут свои правила вообще-то есть. Не то что осенью. Если хотите», — она понизила голос, — «я возьму у рейнджеров памятку». «Почему нет?» Он прищурился и скользнул по ней взглядом, будто желая разглядеть бейджик с именем «Ханни». Он улыбнулся. «О, очень приятно». Вытер салфеткой кетчуп с губ и, активно жуя бургер, пожал ей руку. Фрэнсис. Ханни была не очень болтлива, но поделилась сакральными знаниями, где ему найти здесь большой хозяйственный магазин и супермаркет, и как быстрее добраться до леса. Раньше работала удобная обводная дорога, но потом ее подтопило с дамбы, так что она на ремонте. Теперь в лес добираются через Честертон, Минсфилд и Сент-Лейк. Маттиа покорно слушал и кивал. Бейсболки он не снял, потому что тогда будет хорошо видно лицо целиком. Ему это не нужно. У него и так приметная внешность и такая же машина. Но еще ни разу за 11 лет он не попался. Он пообедал, сказал Ханне большое спасибо за помощь и оставил ей хорошие, но не щедрые чаевые. Люди со щедрыми по статистике запоминаются чаще. И поехал в супермаркет CN и магазин скобяных изделий и хозяйственных товаров, чтобы закупиться всем необходимым. Там он взял 15 футов 10,4-5 метра острой лески, пачку простых крепких мусорных мешков черного цвета и таблетки для чистки водопроводных труб. Продавец приветливо спросил, он едет на природу или куда, а Маттиа с улыбкой ответил, в гости к брату, перетянуть забор. Через него повадились лазать чертовы еноты. Он купил веревку в большом супермаркете, 8 больших мотков в каждом по 5 футов, и еще взял много всего. В машине уже ждали своего часа ментропы, капканы одним словом. Затем сел в машину, попил немного газированной воды, внимательно осмотрел салон Бронко. Резинка лежала под водительским сиденьем, и теперь он мог ехать дальше. 4. Ловушка для бабочек. Примечание к части. Епиццверпаинтит Блацк Бахидден Цитизинс, Блуестахил Ямхебест. На следующий день в Сент-Лейк все повторилось по новой. Школу готовили к открытию, к новому 1995 году. За более чем полтора месяца до него запланированную уборку дартуаров, классных комнат и территорий проводили обычно силами наемных сотрудников, но клининг в этом году решили приберечь на конец августа, а сейчас к делу подключить тех учеников, что остались в пансионате до сентября. А что им иначе, слоняться без дела, курили бы травку, заныкавшись за старой беседкой в дальнем конце сада, там, за полем для лекросса, или чем похуже занимались, черта с два. «У меня плохое предчувствие», — сказала этим утром Патрисия Стоу. Она стояла против залитой солнцем лужайкой перед школой и поморщилась, положив ладонь на впалую грудь, будто там, под кожей, ныло и болело. «Вы о чем-то конкретном?» «Или опять накрыли христианские предзнаменования?» – бодро спросил мистер Муни, надвинув кепку на лицо. Он уже отметил в отчете, закрепленном большим черным зажимом к папке из плотного картона, что и где за вчерашний день было приведено в порядок на территории школы. Также он прекрасно помнил, кто трудился хорошо, кто отлынивал, а кто только делал вид, что работает. Он был старым канзасцем и прекрасно видел, что вытворяют его парни. Ни одно поколение мальчишек, воспитанных в стенах Сент-Лейк, знает, что у старого Муни глаза на затылке. Он чуял запах травки, даже если школьник еще не полил косячок, и одному богу был известен его метод вычислять из кучи школьников-педиков, которых он до чертиков ненавидел. Он был из тех мужиков времен Старого Запада, кто считал, что именно педики развалили эту страну, именно педики посылали нормальных парней во Вьетнам, и они же, Педики, разумеется, сделали из женщин то, что сделали. Он еще хорошо помнил своих мать и жену, и уж они были нормальными такими бабами без загонов о личных свободах, которых у них и так никто не отнимал. Муни не поощрял, когда тренер Росс разрешал девочкам во время тех самых дней отдыхать на скамьях запасных. Господи боже, Карл, проявите немного меньше уважения к цвету их тампонов. Мы достаточно снабжаем ими, причем бесплатно, автоматы в раздевалках, ну так пускай засунут их, куда надо, и ставьте им меньшие нормативы в эти дни. Они же не больные и не ранены, а просто кровоточат, в самом деле. Как сильно он ценил и заботился о своих парнях, так же сильно пренебрегал заботой и уважением к женской части Сент-Лейк, кроме, разве что, миссис Гранж, библиотекаря он знал уже слишком давно, а еще, заместителя декана, Труди Ричард. Пусть она и была молода и амбициозна, но ее железная логика и деловая хватка поражали Муни, как и тот факт, что она умудрялась оставаться при этом потрясающе привлекательной женщиной. А вот Патрисию Стоу он не уважал, не ценил и относился к ней как к недалекой няньке для великовозрастных дур, раз, и к религиозной фанатичке, два. Хотя делал этакое послабление школьницам и был к ним чуть мягче, чем мог, потому что знал, они не любили Стоу так же сильно, как он, и были вынуждены слышать ее визгливый голос. Когда он обратился к ней так насмешливо, Патрисия вспыхнула, и кончики ее чуть оттопыренных ушей, и дряблые бледные щеки вспыхнули тоже. Она вся подобралась и резко сказала: «Можете насмехаться надо мной дальше». «Да нет, я не насмехаюсь», — опустил Муни взгляд. Седые усы совсем скрыли его издевательскую улыбку. «Что у вас там случилось?» Мессия показался в окне со стороны столовой. «Вы увидели явление Девы Марии в отглаженных школьных портьерах?» «Часы в учительской», — отрезала Стоу, нахохлившись и деловито поправляя бумаги, скрепленные поверх точно такой же, как у него, папки. «Что? Часы в учительской? Напольные, антикварные, которые мы еще пытались той весной починить. А, та рухлядь, что директриса запретила выбрасывать». Они замолчали. Он ехидно, она, негодующе. «Это называется антиквариат, мистер Муни. Я помню, вы это уже говорили. Так вот, эти часы вчера вечером неожиданно пошли сами». «Да вы что?» — изумился хаусмастер и вскинул кустистые брови. «Сами. Ну и ну. И далеко ушли, с вами?» — задохнулась Стоу, но он перебил ее лающим смехом. «С вами невозможно говорить серьезно, мистер Муни. А вы попробуйте. Конечно, ситуация критическая. У нас произошло знамение в старых часах с кукушкой. Ну так что, что там такого стряслось, раз они пошли? Там припрятали ядерный запас всей Западной Америки, и он вот-вот рванет. Есть примета». «Ах, примета». Стоу блеснула глазами. «Да, сломанные часы, мистер Стоу, которые внезапно начинают идти сами собой, предвещают смерть». «Два. Второй день в библиотеке был сродни пытке». Миранда пронесла под жилеткой банку нутеллы и предложила Линде начать с перекуса. «Как ты ее притащила?» — изумилась Линда, расширив глаза и отвлекшись от потрепанного томика Диккенса. «Секрет фирмы», — отрезала Миранда и вынула из кармана две предусмотрительно похищенные столовские ложки. «Присядь, путник, в ногах нет правды». Рассмеявшись, Линда упала прямо на пол, сев по-турецки и прислонившись к стеллажу спиной. Миранда повторила ее позу, открыла банку, поставила ее между собой и подругой по несчастью. «За то, чтобы однажды эта бредовая уборка кончилась», — провозгласила Линда. Сегодня ее розовые волосы были убраны назад в хвостик, лицо было открыто, и Миранда видела небольшие припухлости вокруг глаз. «Она плакала, и Сент-Лейк тоже», — мрачно добавила она. «Аминь», — удивилась Линда и запустила ложку в ореховую пасту. Шоколадно-тягучая нутелла сладко пахла фундуком и прокатывалась гладкой клейкой массой на языке. После едва теплого кофе, безвкусной каши и куска сыра, который Миранда терпеть не могла, это было почти пищей богов. Она прикрыла глаза, смакуя вкус пасты и стараясь не думать ни о чем. Вот вообще, будто ее ничто из этого не касается. Ни одна проблема в мире. Линда громко чмокнула губами, облизала ложку и вздохнула. «Вкусно. Кстати, ты меня удивила». «Да ну», — Миранда лениво откинула затылок назад, ложась им поверх книжной полки. «Чем это?» «Не знаю. Всегда почему-то думала, что ты чертова заучка, и что тебе здесь быть по кайфу». «Ты серьезно?» «В общем и целом, да. Не помню ни разу за все время, сколько тебя знаю, чтоб ты нарушала правила. От слова совсем». Миранда задумчиво открыла глаза, снова залезла ложкой в банку. Почему-то факт, что они едят с Линдой из одной, сейчас мало ее смущал, хотя она никогда бы не пила даже с близкой подругой из одной бутылки с водой. Обычно не нарушаю, чтобы не влипать в неприятности. Так легче живется, но скучнее, не спорю. Просто мне очень дорого все это потом отливается. У родителей. Миранда помедлила, не зная, стоит ли доверять Линде. Большие планы на мой счет, мне не рассказывай, фыркнула она и поджала колени к груди, сев иначе. Бабка считает, я обязана учиться на финансы и бизнес. Ты. От смеха Миранда позабыла о своих опасениях и нервно рассмеялась. Она это серьезно? О, я представляю, какой чудесный из тебя выйдет финансист.